и, поравнявшись с Захаром, натянул вожжи и вывалил сразу кучу новостей и вопросов. «Как будем жить без председательши-то? Вот те, Марья-партизанка. Крутенько обошлась с Филиппом. А по другим деревням, чтоб трясти богатеев, не слышно вроде. Али тоже зачнут теперь? А то живут, понимаешь, эксплуататоры, царство небесное ей, Марья-то. А девчушка ее ничего, отошла. Доктор сказывал, будет жить. Из города начальник какой-то приехал с кучей милиционеров. Тут начальник, а Фролка, Боров вонючий, с перепою посреди улицы в грязи мертвяком валяется. Не мог ж подождать, дьявол. Я вот тоже не без греха, веселый словом человек. Но чтоб в грязь носом когда, как свинья, уж такую напраслину никто не скажет. Завтра хоронить Марью собираются. Демид Меньшиков сгинул с деревни, слыхал? Марью-то не он ли? На него, народишко думает. Так что зря, однако, Фильку вы связали, да под замок в амбар кинули. Жена Филькина ходит по улице, трясет головой, да кланяется каждому. Как думаешь, не тронулась она сознанием? Антип помолчал, что-то соображая, и усмехнулся. Приезжий-то так себе, мужичонка. Заплата на гимнастерке, а начальник. Ранее бывало, приедет кто с уезда, весь в ремнях скрипучих, а то и при сабле. А у этого поди штаны веревьем подвязаны, а? Поди да спроси, зло сказал Захар. Спросить не вопрос, храбро ответил Антип, видимо, полагая, что никто другой, кроме него, не осмелится это сделать. «Да я и так знаю, веревьем!» И объяснил, почему он знает. «Нынче все иначе!» И поехал дальше, бороздя босыми ногами по дорожной пыли. А Захар пошел к Анисиму Шатрову. Жил Анисим до революции не то чтобы богато, но и не бедно. Его отец много лет держал неподалеку от Зеленого Дола на одном из таежных притоков Светлихи мельницу. Старшего Шатрова в деревне называли колдуном за вечное отшельничество. За свою жизнь вряд ли он более трех раз бывал в Зеленом Доле. За огромную, чуть не до пояса, бороду, которая скрывала его лицо и его годы. Сколько мельнику лет, никто не знал. Кто говорил 100, кто чуть ли не 150. Во всяком случае, самые древние старики Зеленого Дола рассказывали, что еще в детстве их пугали мельниковой бородой. Захар помнит, как однажды по весне, было это, кажется, перед самой германской, мельник неожиданно появился в Зеленом Доле, заявив, помирать приехал. Однако вместо того, чтобы помереть, выстроил на самой окраине села крестовый дом и справил шумное новоселье. Рассказывали, что колдун беспрерывно заставлял плясать своего 23-летнего сына Анисима и всех гостей, а сам сидел за столом, покачивая головой, поблескивая глазами. А потом встал, стоя выпил стакан водки, завязал в узел бороду. «Ну, люди, помните колдуна, знаю ведь, как величали!» И ударил такого трепака, что самые заядлые танцоры пооткрывали рты. Плясал мельник до тех пор, пока не упал. Его подняли и положили на лавку. «Ну вот, отплясал свое и на место», — тяжело проговорил старик. «Анисим, домовина моя на мельнице, в сараюшке. Прошлый год выстрогал, ты ступай-ка за ней, привези к утру». Да останешься мельником, мужичков не обижай. Славные они, мужички-дурачки. Бороду развяжите мне, вот так. И гуляй, гуляй, веселье, чтобы дым коромыслом. Анисим уехал на мельницу, а дым коромыслом шел всю ночь до утра. Мельник, лежа на лавке, все глядел, глядел, не закрывая глаз, как веселится народ. Утром обнаружили, что колдун давно закостенел.